весна, и в каждом взоре было солнце, когда смотрела тишина сквозь закоптелое оконце, и каждый мыслил: я в бреду, я сплю, но радости все те же. Вот встану в розовом саду над белым мрамором прибрежий, и та, которую люблю, придет застенчиво и томно, она близка. Теперь я сплю, и хорошо у грезы томной. Живет закон священной лжи в картине, статуе, поэме. Мечта великого Раджи, благословляемая всеми. 1908 год. Одиночество. Я спал, и смыла пена белая меня с родного корабля, и в черных волнах помертвелая открылась мне моя земля. Она полна конями быстрыми и красным золотом пещер, но ночью вспыхивают искрами глаза блуждающих пантер. Там травы славятся узорами, и реки словно зеркала, но рощи полны мандрагорами, цветами ужаса и зла. На синевато-белом мраморе я высоко воздвиг маяк, чтоб пробегающие на море далеко видели мой стяг. Я предлагал им перья страуса, плоды, коралловую нить, но ни один стремление паруса не захотел остановить. Все чтили древнего оракула и приговор его суда о том, чтоб вечно сердце плакало у всех заброшенных суда. И надо мною одиночество возносит огненную плеть за то, что древнее пророчество мне суждено преодолеть. Июнь 1909 года. Театр. Все мы святые и воры, из алтаря и острога, все мы смешные актеры в театре Господа Бога. Бог восседает на троне, смотрит, смеясь на подмостки, звезды на пышном хитоне, позолоченные блестки. Так хорошо и привольно в ложе предвечного света Дева Мария довольна, смотрит, склоняясь в либретто. Гамлет, он должен быть бледным, Каин, тот должен быть грубым, зрители внемлют победным, солнечным, ангельским трубам. Бог, наклонясь, наблюдает, к пьесе он полон участия. Жаль, если Каин рыдает, Гамлет изведает счастье. Так не должно быть по плану, чтобы блюсти упущенья боли. Глухому титану вверил он ход представления. Боль вознеслась горою, хитрой раскинулась сетью всех утомленных игрою, хлещет кровавою плетью, множатся пытки и казни, и возрастает тревога. Что, коль не кончится праздник в театре Господа Бога? 1909 год. Адам. Адам, униженный Адам, твой бледен лик и взор твой бешен. Скорбишь ли ты по тем плодам, что ты срывал еще безгрешен? Скорбишь ли ты о той поре, когда еще ребенок, дева, в душистый полдень на горе перед тобой плясала Ева? Теперь ты знаешь тяжкий труд и дуновенье смерти грозный. Ты знаешь бешенство минут, припоминая слово «поздно». и боль жестокую, и стыд.